На угрюмом Хингане. В конце сентября 45-го года по пыльной дороге, петлявшей по склону Большого Хинганского хребта, резво бежала маленькая с длинной косматой гривой лошадка. В двухколесной тележке сидел человек в солдатском бушлате, позванивал колокольчик, подвешенный под пестрой раскрашенной дугой. Ездок натягивал вожжи и ласково приговаривал: «Шевелись, шустрый, маленько осталось». На последнем очень крутом перевале, где на каменном постаменте застыл Т-34, памятник героическому маршу танкистов Забайкальского фронта, остановилась тележка. Была пора листопада. Сыпались мягкие иголки с могучих лиственниц, вцепившихся корнями в огромные мшистые валуны. Кружились, падали на землю листья берез и осин. А далеко внизу расстилалась желтая степь. Свежий ветер принес запах полыни и дымок горевшего кизяка. Ездок спрыгнул на землю, огляделся по сторонам, прислушался, уловил глухой монотонный шум, доносившийся слева от скалы, и стал распрягать коня. Это был Намаконов. Здесь, возле водопада, низвергавшегося с высоты, он в последний раз выстрелил из снайперской винтовки. Проехать мимо этого места нельзя. Намаконов спутал ноги коня, пустил его пастись, сходил к источнику и набрал в чайник воды. Неподалеку росла кривая березка, подходящая для таганка, но солдат отправился далеко в чащу и срубил осинку. Родовой закон запрещает рубить деревья с белой корой, те, которые плачут светлыми прозрачными слезами. Но если не обойтись без березки тунгусу, ну, случается в пути такое, надо обязательно поговорить с деревцем, обреченным на смерть, и попросить у него прощения. Не для забавы, а для дела нужна. Намаконов улыбнулся. Войне конец, охота закончена. Теперь по закону тайги надо хорошенько помыться, сделать отметки на оружии и мысленно попросить прощения перед Богом. Из-за нужды побил. Жить надо семье. Нет, не для очищения от грехов остановился Намаконов у места, где он последний раз выстрелил в человека. Солдат присел на валун и, разговаривая сам с собой, долго смотрел с высоты на желтую степь, на серенькую цепочку далеких гор. Наши места начинаются, забайкальские. Однако скоро дома буду. Что расскажет снайпер седым людям, которые, провожая его на фронт, наказывали бить фашистов по-сибирски, с упорством и с меткой таежного народа? Все время было некогда. А теперь недалеко от родимой земли можно отдохнуть, все вспомнить и подвести итог таежной бухгалтерии. Теперь Намаконов грамотный, ученый. За время войны хорошо научился читать. В госпиталях бывало и книжки осиливал. Потихоньку, помаленьку, а глядишь, и прочитано. На плечах погоны старшины, а позади огромный трудный путь в полмира. В полевой сумке памятка снайпера, и в ней уже нет места для записей. В старорусских лесах в дни отступления он объявил гитлеровцам «Дайн-Тулугуй». Понимает снайпер, миллионы советских людей объявляли тогда беспощадную войну фашизму. Они давали слово победить, и они победили. Совесть снайпера чиста, как этот родник, стекающий со скалы. Врагов, ринувшихся на землю Родины, терзавших ее живое тело, истреблял он. Встреча с лейтенантом Репиным, первый выход на снайперскую охоту, учебу. Грозой для врагов стал человек из тайги. К маю 42-го года он уничтожил 150 фашистских захватчиков. Тогда и посвятил ему свои стихи поэт Лебедев Кумач. «Вот и мастер снайперской науки, фашистской нечисти гроза. Какие золотые руки, какие острые глаза! Он сочетает и умение, и выдержку большевика. Он бьет, и каждой пули пенье уносит нового врага. Он бьет и насмерть поражает, и, помня родин и приказ, он славный счет свой умножает и неустанно приближает победы нашей славный час. Умножил свой счет снайпер. Поблекли записи в памятке, сделанные лейтенантом. Отомстил Намаконов за смерть своего друга Тагона Санжиева. Вот запись, сделана женским почерком. Немецкий снайпер уничтожен. Все случилось тогда, как и предполагал Намаконов. Рано утром в ответ на первый же выстрел по Плутина ударил гитлеровец, накануне сразивший Санжиева. Во время выстрела фашистский снайпер чуть приподнялся, и в это мгновение ударила его пуля Намаконова, залегшего справа, всего метров в 200 от дороги. Весь день, зарывшись в камнях, никого не подпускал зверобой к месту, откуда прозвучал один единственный выстрел. А как только стемнело, быстро, чтобы опередить немцев, пополз к дороге. До воли хотелось убедиться в точности своего выстрела. Пилотку врага принес в свой блиндаж Намаконов и именную снайперскую винтовку, на этот раз для подтверждения. А когда раздевался, вдруг увидела женщина, новый командир взвода, кровь на гимнастерке солдата, забеспокоилась, вызвала врача. «Пустяки! Это еще вчера!» — не сказывал солдат. Пуля, сразившая Санжиева, не глубоко вошла и в плечо Намаконова. Однако весь день ныла рана, и кровоточила, распухла шея. Снова удивились солдаты упорству забайкальца, а он сказал коротко: «Теперь спокойно будет спать Тагон». В тот же день схоронили Санжиева. У свежевырытой могилы стояли с четырех сторон снайперы. Командир батальона Варданян стоял у обелиска, а рядом с ним человек с блокнотом в очках. Наверное, это он написал потом большой стих, который через всю войну пронес солдат в своем вещевом мешке. Вот эта книжица и здесь, на Хингане. Меняя шаг на остановках, в седой пороховой пыли, на двух прославленных винтовках его товарищи несли. Его зарыли под горою, где ельник выжженный поник. Винтовку павшего героя в наследство принял ученик. В нем сохранилось два патрона. Винтовка теплою была, как будто в ней от рук Тагона еще осталась часть тепла. А где же снайпер Намаконов? Скажите, где сейчас Семен? Он, как всегда, ползет по скатам, по гнездам снайперским своим, тропой, где он ходил с бурятом, известной только им двоим. Он, словно ястреб, не моргая, глядит в сырую темноту, опасный путь перебегая с погасшей трубкой во рту. И смерть фашистам в том болоте, когда он ходит в тишине, и, чтобы не ошибиться в счете, зарубки ставит на сосне. На сосне. Это так, чтобы ровный да складный получился стих. Иначе дело было. После гибели Тагона десятки поединков провел снайпер. К августу 42 года на трубке из слоновой кости, которую подарил солдату командир дивизии, было уже 26 крестиков и 170 точек. А командиры и контролеры аккуратно заполняли памятку снайпера. Немного записей сделала в ней младший лейтенант Тамара Владимировна Митичкина. Погибла при артобстреле. Пришел другой командир, тоже пал в бою. Этот совсем ничего не успел записать. На трубке был сравнительно точный отсчет.